Вот если б Мелани была с ней, Мелани успокоила бы ее страхи. Но Мелани сидела дома и выхаживала Эшли. На мгновение Скарлетт подумала было попросить Питти подняться к ней. Может, в ее присутствии умолкнет голос совести. Но не решилась. С Питти ей будет еще хуже. Ведь старушка искренне горюет по Фрэнку. Он был ближе к ней по возрасту, чем к Скарлетт, и она была очень предана ему. Он вполне отвечал желанию Питти иметь мужчину в доме, приносил ей маленькие подарочки и невинные сплетни, шутил, рассказывал всякие истории, читал ей по вечерам газеты и сообщал события дня, а она штопала его носки. И она ухаживала за ним, придумывала для него всякие особые кушанья, лечила от бесконечных простуд. И теперь ей очень его недоставало. И она повторяла снова и снова, прикладывая платочек к красным опухшим глазам. И зачем только ему понадобилось ехать с этим Ку-клукс-кланом? Ах, если бы, думала Скарлетт, хоть кто-то мог утешить ее, рассеять ее страхи, объяснить, что гложет ее и заставляет холодеть сердце. Вот если б Эшли... Но Скарлетт тут же отбросила эту мысль. Ведь она чуть не убила Эшли, как убила Фрэнк. Если Эшли когда-либо узнает правду о том, как она лгала Фрэнку, чтобы заполучить его, узнает, как подло она вела себя с Фрэнком, он не сможет больше любить ее. Эшли ведь такой благородный, такой правдивый, такой добрый. И он видит все так ясно, без прикрас. Если он узнает правду, то сразу многое поймет. Да, конечно, прекрасно поймет. И любить ее уже больше не будет. Значит, он никогда не должен узнать правду, потому что он должен ее любить. Разве сможет она жить, если этот тайный источник ее сил, его любовь, будет у нее отнят? Хотя ей стало бы намного легче, если бы она могла уткнуться головой ему в плечо, расплакаться и облегчить свою грешную душу. Стены затихшего дома, где в самом воздухе ощущалось тяжкое присутствие смерти, давили ее, и в какой-то момент она почувствовала, что не в силах дольше это выносить. Она осторожно поднялась, прикрыла дверь к себе в комнату и принялась шарить в нижнем ящике комода под бельем. Вытащив оттуда заветную обморочную бутылочку тети Питти с коньяком, она поднесла ее к свету лампы. Бутылочка была наполовину пуста. Не могла же она выпить так много со вчерашнего вечера. Скарлетт плеснула щедрую порцию в свой стакан для воды и одним духом выпила коньяк. Надо будет до утра поставить бутылку назад в погребец, предварительно наполнив ее водой. Мамушка искала ее, когда люди из похоронного бюро попросили выпить. И в кухне, где находилась мамушка, кухарка и Питер, тотчас возникла грозовая атмосфера подозрительности. Коньяк приятно обжег внутренности. Ничто не сравнится с коньяком, когда нужно себя взбодрить. Да и вообще он всегда хорош. Куда лучше, чем безвкусное вино. Какого черта? Почему женщине можно пить вино и нельзя более крепкие напитки? Миссис Мэриуэзер и миссис Мит явно почувствовали на похоронах, что от нее попахивает коньяком. И она заметила, какими они обменялись победоносными взглядами. Мерзкие старухи. Скарлетт налила себе еще. Ничего страшного, если она сегодня немножко захмелеет. Она ведь скоро ляжет. А перед тем, как позвать мамушку, чтобы та распустила ей корсет, она прополощет рот одеколоном. Хорошо бы напиться до бесчувствия, как набивался Джеральд в день заседания суда. Тогда, быть может, ей удалось бы забыть осунувшееся лицо Фрэнка, молча обвинявшая ее в том, что она испортила ему жизнь, а потом убила. «Интересно», — подумала Скарлетт, «а в городе тоже считают, что она убила его. На похоронах все были с ней подчеркнуто холодны. Одни только жены офицеров Янки, с которыми она вела дела, вовсю выражали ей сочувствие. А, впрочем, плевала она на городские пересуды. Все это не имеет никакого значения. А вот перед Богом держать ответ ей придется».